Александр Зорич. Римская звезда. Переводчиком с латыни и древнегреческого посвящаю эту книгу. Часть первая. Поэт Публия Овидий Назон гибнет от рук кочевников. Глава первая. Северная Фракия, Томы, 12-й год нашей эры. Оттепель, заморозки. Оттепель, заморозки. Переменчивость погоды заставила поволноваться всех, и сарматов, и местных, и меня. Хотя причины у всех были разные. Поначалу казалось, что зима выдалась теплая, что Истр не станет, а если и станет, лед будет тонок и коварен, сарматы не решатся испытывать его на прочность, и в этом году обойдется без войны. Но январские календы показали такую лютую стужу, что море заискрилось твердью до самого горизонта. Наш полноводный Истр, в теплое время года надежно ограждавший эти дикие сирые земли от голодной алчности еще более диких земель, превратился в звонкий мост, способный выдержать и варваров, и их лошадей. Царские вояки пригорюнились. Вооруженные по римскому образцу, они, по мысли фракийского царя Котиса, имели шансы не только выстоять против сарматов, но и победить. И действительно, имели бы, будь они римлянами. Бывший гладиатор Барбий не постеснялся произнести эту мысль вслух. «Нет, вы только посмотрите на них. Да у них сигнальщики не знают, с какой стороны в трубу дунуть. Сброд свинопасов!» «Удивительно, что Котис вообще кого-то прислал», — заметил я. «Даже на моей памяти такое впервые», — кивнул Маркис, ссыльный сторожил. «Ничего удивительного», — сказал Барбий. «Царь Котис просто боится. Боится увидеть здесь настоящие римские когорты. А ведь еще в том году поговаривали, что эти новые сарматы пришли от самого Танаиса и намерены идти до тех пор, пока не наедятся хлеба в волю». «А где взять хлеба в волю?» «Здесь, во Фракии? Не смешите меня. Сарматы перейдут реку, ограбят рыбаков, разорят свинопасов и двинутся дальше, на юг. А на юге у нас что?» «На юге все», — вздохнул я. «Греция, море теплое. Гречанки обыкновенно дурны с лица, но доступны в любви», — встрепенулся Маркис. «При чем здесь теплое море, гречанки? Главное, там владение римского народа. Если Котис позволит сарматам пройти через его земли и разорить Македонию, Цезарь обидится и получит повод двинуть сюда легионы. И не будет царя Котиса. Будут наместник, цирк с ипподромом, термы, статуи императора под каждой березой и прочий СПКР». СПКР — аббревиатура латинской формулы «Senatus populusque Romanus», то есть «Сенат и римский народ». Эта формула являлась символом римского державного сознания и встречалась на знаменах легионов, монетах, памятниках, фронтонах общественных зданий и так далее. «А я бы не возражал», — Маркис вздохнул. «Я бы тоже не возражал года два назад. Куда веселее жилось бы мне в Томах, если бы нас, настоящих римлян, было бы здесь больше, чем трое. Но теперь я не собирался ждать, пока события последуют за прогнозами Барбия. Ведь даже если его прогнозы сбудутся, это не приблизит ко мне ни жены, ни моего заклятого врага». В одном Барбий оказался прав. Царь Котис отважился отдать две своих лучших когорты сарматам на растерзание. На следующее утро закутанные в шерстяные плащи фракийские воины покинули Томы и направились в Макуну по единственной северной дороге. Макуна — большое рыбацкое поселение на нашем берегу Истра. Каждую зиму его грабили и разоряли то пешехожие западные геты, то каннеборные сарматы. Летом Макуну пытались обирать камышовые коты, разноязыкие шайки речных разбойников. Но этих рыбаки обычно били, а вот против воинственных сарматов средств у них не было. Крошечная крепостца Макуны, не крепость даже, а одинокая башня на холме, обнесенная валом и частоколом, могла вместить от силы сотню защитников. Поэтому с наступлением зимы большая часть жителей переселялась к родственникам в Томы, чтобы не пасть жертвой сарматских жестоких ребячеств. Меньшинство, представленное самыми крепкими юношами и мужчинами, оставалось сторожить дома, готовые по первому сигналу опасности унести главные свои драгоценности — рыболовные снасти и лодки под защиту чистокола и самим укрыться там же. Перед уходом они обязательно оставляли в своих домах и землянках откуп. Пригоршня монет на видном месте, хлеб, сыр и, конечно, вязанки вяленой рыбы, горшочки с соленой икрой, бусы, расписные глиняные лошадки для сарматских зверенышей обоего полу. По молчаливому сговору с рыбаками сарматы забирали все эти брошенные в спешке вещи и уж, конечно, что-нибудь сверх того. Но некое подобие благородства им было не чуждо. Рыбацкую халупу они сжигали только в случае исключительной скаредности ее хозяев, а на людей, укрывшихся в крепостце, и вовсе не покушались. В Макуне сарматы стояли ночь-две, затем, в зависимости от ветров и своего сумасбродного нрава, либо шли вглубь страны, где вели себя по-настоящему буйно, либо поворачивали назад, за Истр. Что случится теперь, когда тысяча фракийских, с позволения сказать, легионеров, вмешается в полюбовные отношения между рыбаками и сарматами, было страшно вообразить. А ведь мне предстояло узреть это воочию. Вскоре после того, как знамена фракийцев исчезли за ближайшим холмом, вышел на дорогу и я в сопровождении наемного носильщика.